Глава третья. К себе в Лиад Гаврил Романович ездит на метро с пересадкой на площади Восстания. Метро — транспорт надежный. Не приходится ждать неизвестно сколько на остановке, как ждут трамваев и автобусов, а если мороз, а если дождь. Не приходится гадать, влезешь или не влезешь в уже переполненный салон. Когда-то в Петербурге блистали салоны графини Лаваль, баронессы Фикельмон. А теперь вот передвигаются по городу прерывистой чередой салоны на колесах, да еще зазывают салоны приема вещей на комиссию. Вот времена, вот нравы. И все-таки метро по утрам тоже не самое приятное место. Медленно вдавливаешься на станцию, тесно стоишь на эскалаторе. При этом невольно вспоминаются слухи, как вот в такое же время провалился перегруженный эскалатор и перемолол чуть не сотню человек. В газетах, разумеется, не строчки. Вот если бы кого-то прищемило дверью в Токио, мы бы узнали в тот же день. Потом уминаешься в вагоне, и, не дай бог, прижмет себя к какому-нибудь гастритику. Так всю дорогу и продышит в тебя своим желудочным запахом. Но все равно это не автобус, это благополучная езда в метро. Но, наконец, и Гаврил Романович попал в происшествие, хотя вообще-то с ним никогда ничего не случается. Только что поезд отъехал от Василия Островской и вдруг затормозил. По утрам поезда часто притормаживают на полминуты, потому что идут они в затылок друг к другу, и стоит переднему задержаться на станции, как стопорится вся вереница. Гаврил Романович это предусматривает и потому всегда выходит с пятиминутным запасом. Но на этот раз прошла и минута, и две, а поезд не двигался. Почти все оказавшиеся в вагоне пассажиры стояли и сидели в неподвижной покорности, но несколько человек стали беспокойно оглядываться, по-видимому, у них не было 5 минут в запасе. Еще через пару минут аварийный запас иссяк и у Гаврила Романовича, он тоже беспокойно оглянулся, но и только. Он сегодня с 9 принимает экзамен, явится группа, а его нет. Неприлично. Да еще при нынешних андроповских строгостях, когда все начальство только и делает, что неустанно борется за дисциплину, могут возникнуть неприятности из-за 5-минутного опоздания, и попробуй докажи, что остановилось метро, кто поверит. Вот сколько тревожных соображений закрутилось в голове Гаврила Романовича, заставило его беспокойно оглянуться. Тишина в вагоне. Необычайная для метро тишина вместо непрерывного ровного грохота несущегося по трубе состава. Вагон молчал. Ведь наверняка здесь все опаздывали, и все молчали. Ни возгласов, ни вопросов, ни возмущений. Конечно, восклицай, не восклицай, поезд не сдвинешь, и все-таки странно. Даже жутковато. Но ведь и сам Гаврил Романович молчал. Он опаздывает, он волнуется, ему интересно, что случилось в безотказном надежном метро, он недоумевает по поводу молчания попутчиков, но все это молча. И все остальные, конечно же, волнуются, возмущаются, интересуются, но также молча. Гаврил Романович впервые осознал, что и в автобусах всегда люди молчат, и в трамваях. Вы на следующий выходите? Передайте билет, пожалуйста. Вот и все. Только дети изредка заговаривают с посторонними, а если взрослый, значит, пьяный. Или уж скандал, куда прешь, разуй глаза, не нравится ездить на такси. Или молчание, или сразу скандал. Но нормально знакомые люди друг с другом не разговаривают. Гаврил Романович с трудом вытащил прижатую руку, посмотрел на часы. Он опаздывает уже на 10 минут. Объявили бы что-нибудь, ведь есть же трансляция. Машинист-то знает, в чем дело. Но он так же молчалив, как и пассажиры. Сделалось уже немного душно, ведь вентиляция в вагонах метро самая примитивная от движения поезда. 15 минут. Молчание. «А наверху уже атомная война!» — вдруг громко объявил молодой голос. Кто-то коротко засмеялся, и снова молчание. Никто и не поддержал шутки, и не возразил всерьез, и не возмутился кощунством. Почему-то Гавриил Романович был уверен, что про атомную войну только шутка. И другие, похоже, тоже. Хотя если бы и вправду война, все произошло бы точно так же. Остановились бы поезда метро и маялись бы в неизвестности те счастливцы или, наоборот, несчастные, кого атомный взрыв застал под землей. А трансляция молчала. Даже мысли не пришло машинисту произнести несколько слов. «Не беспокойтесь, товарищи, впереди сломался поезд. Ждем, пока отбуксируют». «Нет, стой зажатой толпой, и незачем тебе что-то объяснять. Привезут, так привезут, скажи спасибо. Не привезут, значит, не привезут». На 23-й минуте поезд тронулся молча, без малейших объяснений. Но проехал, наверное, меньше километра и встал снова. Гавриил Романович стоял прижатый к толстому человеку, толстому и высокому, так что приходилось созерцать главным образом подбородок и голубой воротник рубашки. Если б недолгое стояние, Гавриил Романович, проехав 3 остановки, почти что в невольных объятиях, так бы и не заметил попутчика, как не замечает каждое утро тысячи мелькающих лиц. Но постепенно, при долгом стоянии, круглое, женоподобное лицо, притиснутого к нему визави, начало выделяться из безликой массы, словно бы медленно всплывать из омута. Гавриил Романович поднял взгляд и заметил, что в глазах нечаянного попутчика тоже появляется какое-то выражение, какой-то смутный интерес. Еще немного... И кто-нибудь из них пустил бы, наконец, на пробу незначащую фразу «Да, опаздываем». Ведь никогда такого не случалось. Но снова загремел, или так показалось в тишине, тот же молодой голос. «Вечером по BBC узнаем, что случилось». После чего тишина стала еще безнадежнее. На такие темы уж тем более невозможно заговорить со случайным попутчиком. Но и о чем-нибудь нейтральном, делая вид, что не слышал молодого голоса, заговорить теперь сделалось невозможно. Умолчание о BBC окажется еще красноречивее, чем разговор о нем. Поезд все-таки снова двинулся и на этот раз благополучно доехал до гостиного двора. Раздвинулись станционные глухие двери, и открылся переполненный перрон. Такой переполненный, что сразу вспомнился Московский вокзал в июле 41-го. Тогда их семья чуть не уехала в эвакуацию, но осталась. Над головами тревожной толпы сегодняшней слышался особенный металлический голос. «Посадки в прибывший поезд нет. Освободите вагоны, товарищи пассажиры, поднимайтесь наверх и следуйте до Ломоносовской наземным транспортом». Причин по-прежнему не объясняли, но хоть удостоверили, что можно подниматься наверх, что действует наземный транспорт, не война. Гавриил Романович не думал всерьез, что война, но все-таки облегчение было услышать из официальных металлических уст, что жизнь наверху продолжается. Люди ринулись из вагона, и только в этом взрывном движении проявилось, наконец, как все нервничали, ринулись в сдавленную толпу на перроне, уплотняя ее еще больше. Все ринулись, а Гавриил Романович почему-то задержался. Может быть, потому что ему наземный транспорт не нужен. Достаточно сделать крюк и пересесть на нужную линию у технологического, если не остановились и другие линии, или почему-то не поверил до конца металлическому голосу. Если дополз поезд сюда, должен ползти и дальше. Не останутся же следующие в затылок стоять в тоннеле. Четко он это не сформулировал для себя, но задержался. И вдруг в вагонных динамиках, так долго молчавших, включился поставленный дикторский голос из поездного магнитофона. «Рейс закрываются, следующая станция — Маяковская». Кто-то попытался рвануться назад в вагон, но поздно. Двери действительно захлопнулись. Поезд тронулся. В вагоне Гавриил Романович не поленился сосчитать, осталось 6 человек, таких же сообразительных, как он сам. Сколько еще народу могло поехать дальше поездом, а не наземным транспортом, и гораздо меньше опоздать? Но Гавриилу Романовичу не было жалко тех, кто поверил металлическому голосу и бросился вон из поезда. Не надо было верить. Вон он же, не поверил. За что и вознагражден. Среди оставшихся выделялся парень из нынешних, в джинсах, кроссовках, в спутанных волосах. Когда-то Гавриилу Романовичу не нравились и джинсы, как городская, чуть ли не парадная одежда, но из джинсов не вылазит и Антон, потому Гавриил Романович привык и смирился. Но патлы продолжают его раздражать по-прежнему. Антон, слава богу, пострижен почти прилично. В патлах Гавриилу Романовичу чудится вызов. Он и сам очень многое не принимает в окружающей жизни, но не так. Демонстративное неприличие манер, причесок его отвращает. Он и сам понимает, и вслух много раз говорил, как это глупо судить по длине волос и ширине брюк, но, не признаваясь никому, про себя судит и осуждает. Гавриил Романович сразу уверился, что голос этого потлатого парня и был тем единственным, который прозвучал в вагонной тишине. Очень уместный голос и смелый. Но и уважая парня за голос, Гавриил Романович все-таки продолжал испытывать к нему отчужденность, зауродливый этот внешний вызов. Парень усмехнулся и молча широким жестом показал на сплошь пустые диваны, мол, хоть ложись. Гавриил Романович не хотел выказать своей неприязни и потому старательно усмехнулся в ответ, отрицательно покачал головой и указал подбородком на двери, дескать, выходить. Тогда парень улегся сам, даже ноги задрал выше головы и тут же вскочил. Но это кривляние еще больше, на взгляд Гавриила Романовича, обесценило смелые и своевременные слова, прозвучавшие над немой толпой. Потому что делать что-нибудь, вот даже на пустом диване сидеть, стоит, если сидеть всерьез, ехать, отдыхать, проводить время, а всяких символических ритуальных действий он всегда избегает. Это у папуасов сплошные ритуалы, сплошные табу. Но, впрочем, он же пришел к мысли, что мы недалеко ушли от папуасов. Перегон промелькнул. На Маяковской ждала такая же толпа, как в гостином. Гавриил Романович едва продрался сквозь нее на перрон. Секунду бы замешкался и засосало бы назад в вагонный вакуум. Явился он на кафедру без 25:10. Встретила его Нинуша. «Ну, слава богу, я уж домой звоню. Ваш Антоша говорит, вышел вовремя, как всегда. Что, думаю, случилось? Даже подумать страшно, вышел и не дошел. Ну, слава богу, группа еще ждет. Я им раздала учебники. У кого не было, они и рады подготовиться лишний час. Ведь всегда не хватает одного часа перед экзаменом. А Иосиф Абрамович не знает, я пока не докладывала. Это Рывкин Иосиф Абрамович. Вы распишитесь, будто в 9, и никаких. Все в руках человеческих. Журналом прихода-ухода владеет Нинуша, как старшая лаборантка, и никаких разговоров об опоздании, никаких объяснительных заведующему или декану. Андропов, очередной земной бог, как и все наши правители, наводит сверху свои строгости, но здесь, внизу, маленькая мышка Нинуша подсовывает журнал прихода, и божественные громы не гремят. Да, все в руках человеческих. Расписавшись, он приободрился и хотел было спросить, чего ж Нинуша беспокоилась, могла бы связаться с ним телепатически и убедиться, что он жив-здоров, но не стал смущать свою благодетельницу. «Странный такой случай», — сообщил он растерянно. «Метро застопорилось». Нинуша, похоже, не очень верила. «В инопланетян она верит, в экстрасенсов и астрологов тем более», а вот сломавшееся метро ей поверить труднее. Перед группой он извинился и потом невольно добавлял каждому экзаменующемуся по полбала за ожидание. Он уже заканчивал, когда заглянул Славка Снитковской. «Святослав Борисович, при студентах принято обращаться друг к другу чопорно. Вы скоро заканчиваете, Гаврил Романович, у меня к вам будет разговор». Едва Гавриил Романович вышел из аудитории, Славка увлек его в другой конец коридора, подальше от преподавательской. Предосторожность совершенно излишняя, потому что говорил Славка, как всегда, так громко, что его слышно, наверное, было и на другом этаже. «Ты слыхал? Колонна пошла на штурм. Ты думаешь, она успокоится? Она нацелилась на кресло Осипа». Славка видит особый шик в том, чтобы называть всех Иосифов Осипами, Осип Сталин, например. Но вот новость с обычным запозданием дошла и до преподавательской. Гавриил Романович выслушивал снисходительно. Славка, когда не острит, тогда возмущается. Совершенно справедливо возмущается, да что толку? «Слышь, Гаврила, если она съест Осипа, я уйду. На другой день уйду. Демонстративно». «Никуда он не уйдет». На кафедрах математики вакансий практически не бывает. И ты, Гаврила, давай уйдем вместе. Вот будет резонанс, весь город заговорит. Групповое дело. Какой резонанс? Кто заговорит? Однажды Гавриил Романович тоже поднатужился, сострил, назвал Славку гиперболоидом. Почему-то прозвище не прижилось, хотя сказано точно. Он все гиперболизирует. Групповое дело, видите ли. Представляешь, и по BBC передадут коллективно в знак протеста. Что-то часто сегодня при Гавриле Романовиче упоминают BBC. Если бы Славка говорил тихо, можно было бы ответить, чтобы передали по BBC. Надо протестовать против ссылки Сахарова, а не против назначения колонны. Но когда его крики слышит полкафедры, не стоит, ведь могут прислушаться и расслышать ответ. Я не представляю, что она защитится. Ну да, аспиранты окуня отлично написали. Аспиранты такие умные, что не сумеют ей объяснить свои решения. Все равно, как дикарю не объяснить теорию относительности. Она не сумеет пересказать собственную диссертацию ученому совету. Славка слегка посмеялся и тут же припомнил ревниво. Я уже давно сказал, что она диплом писала по кафедре парткома. Сказал, хорошо сказал. Потом это даже вставили в капустник, без имени колонны, конечно, и переправив на кафедру профкома. Для таких надо особую партийную математику организовать при институте марксизма-ленинизма. Чуть было не подхватил Гавриил Романович, но испугался на этот раз не столько даже чужих ушей, сколько собственных мыслей. Партийная математика. Это похоже на арийскую физику. Но ведь нельзя же сравнивать. Конечно, у нас очень много своих пороков, но ведь нельзя же все-таки сравнивать. Как будто она одна по такой кафедре. Даже несправедливо, что про нее одну столько разговоров, сказал он серьезно, стараясь заглушить собственные опасные мысли, как глушат нежелательные радио. Не одна, это точно. И твой друг Зазроев по той же кафедре. Я вообще удивляюсь, как ты можешь дружить с таким. Если бы все коллективно бойкотировали, не было бы таких в институте. Славка снова перешел от юмора к гиперболам. А с Зазроевым они вовсе не дружат. Тот, правда, набивается в друзья, но Гавриил Романович держится вежливо и только. Не хамить же, если лично ему Зазроев ничего плохого не сделал. Однажды Зазроев заявился к ним домой, как бы по делу, но с огромным букетом для Ватины, с белыми лилиями. А она, когда тот уходил, сказала: «Вы уж извините, но у меня от пыльцы астма, так что подарите кому-нибудь», и вернула букет. И Зазроев к ним больше не приходил, а Ватина сказала: «Не верю таким, которые ручки целуют, и вообще понаехала к нам черных, когда своим ленинградцам жить негде. Чего он у себя не живет, скажи, пожалуйста?» Гавриилу Романовичу было неприятно это слышать, хотя Зазроев карьерист, это правда. 2 года как приехал, и уже в парткоме, уже доцент, уже квартира, хотя все знают, что в науке нуль. Но что-то, значит, есть и в Зазроеве. Может быть, карьеризм — вопрос не только морали, но и темперамента, особенно у провинциалов вроде Зазроева, которым нужно завоевать столицу. Они и завоевывают так же страстно, как другие завоевывают женщин. Кстати, в Зазроеве обе страсти мирно сочетаются. А если Гавриил Романович не карьерист, не следствие ли это прохладной, разжиженной крови? «Твой сослан, если надо, убьет кого-нибудь. А ты, как друг, пойдешь в свидетели», — сказал гиперболоид Славка. «Они же все еще дикие чеченцы». «Он из Дагестана». «Один черт». С Ватиной они бы поняли друг друга. По дороге домой Гавриил Романович вспоминал свои импульсивные писания в дерматиновой тетради и думал, что разумные пришельцы, пожалуй, никогда не поймут, сколько им не толкуй, почему здесь, на земле, глупая баба пробивается сначала в начальство партийное, оттуда в служебное, а умные люди ничего не могут поделать и вынуждены служить под ее начальством. Познакомились бы они с колонной, что бы потом сказали Гавриилу Романовичу? Как бы он потом оправдывался за всех землян? Он не виноват, что здесь родился. Если ему и свойственно заблуждение, то его собственное. А за коллективные он не отвечает. Необходимая человеческая потребность — потребность в информации. Информация как бы хлеб разума. Когда разумный пришелец увидит, что у нас на Земле существует ограничение на информацию, он может сделать только один вывод. Те, кого ограничивают, кому не доверяют полной информации, существа менее разумные. Хотя на вид существа более информированные ничем не отличаются от существ менее информированных. Это внешнее сходство должно сильно затруднить отбор тех, кто достоин полной информации. Но пришельцы должны будут констатировать, что земляне умеют изощренно сортировать себе подобных по неким малозаметным признакам, и что информационное снабжение делится на пайки точно так же, как крабы или лососина. Но не завидую я крабам и лососине, не завидую спецбольницам, а спецснабжению, информацией завидую, потому что чувствую себя не глупее тех, кто информирован полностью. Я не дебил, но снабжаюсь информацией по дебильному пайку. Разумным пришельцам трудно будет понять разделение землян на враждебные лагеря. Но если они примут разделение как данность, они легко поймут, что информация — это оружие. Поэтому идет снабжение информацией через головы враждебных правительств. Но что же получается? Мое правительство лишает меня информации, а чужое снабжает. Кто мне враг, А кто друг? Если бы мое правительство лишало меня хлеба, а чужое снабжало, какое из них я числил бы в друзьях? И когда приходится узнавать новости по BBC, это то же самое, как если бы приходили английские пароходы и раздавали хлеб тем, кто лишен хлеба дома. Правительство, отказывая мне в информации, автоматически делает меня врагом. Хотя у BBC тоже не вся информация правдивая. Когда BBC передавала, что вьетнамцы нападают на Китай, я не верил. Как это маленький Вьетнам нападает на громадный Китай? Полной правды нигде нет. Полной информации не снабжает никто. Тем более в газете «Правда» нет полной правды. И все-таки у BBC больше правды, чем в «Правде». Черт знает, до чего может довести логика. Недаром Ватина инстинктивно ее избегает. Гавриил Романович не считал себя врагом правительства. Он уж не написал, удержался, что на самом деле правительство — фикция, а распоряжается партия, ЦК, Политбюро. Да и не враждовал он с правительством никогда на самом деле. Но вот беспощадная логика завела. Лишение информации равносильно лишению хлеба и так далее. Куда денешься от логики? Хотя все-таки, в конце концов, здесь социализм, а там капитализм. А в историческом плане при всех извращениях социализм более прогрессивен. Ведь так? Так. Очень удачно, что все-таки нашелся пример необъективности, и BBC тоже. И для собственной внутренней опоры очень был нужен этот пример. И для неких чужих глаз. Не могут сюда заглянуть чужие глаза. И все-таки не удавалось избавиться вовсе от призрака, заглядывающего из-за спины. Он так погрузился в свои записки, что поздно услышал, как в комнату вошел Антон. Что делать? Не захлопывать же тетрадь, уподобляясь школьнику, который вместо учебника читает роман, да еще из тех, которые ему рано читать. Антон не предполагал, естественно, что его отец занят столь странным делом. Сын привык интересоваться, что за новую статью пишет его ближайший предок, быть может, до сих пор надеется, что отец решит какую-нибудь принципиальную задачу, скажет на старости лет свое слово. Сам Гавриил Романович уже давно не надеется. А сын? Все-таки не разуверился в нем окончательно, что, вообще говоря, трогательно. Антон хоть и примат, но все-таки достаточно понимает в чистой математике, чтобы оценить его писание. И вот сын вошел, и прятать или захлопывать тетрадку было поздно. Подошел, непринужденно заглянул сзади через плечо. Антон читал, а Гавриил Романович сжался и по-детски покраснел, словно застигнутый за неприличным занятием. Пауза. И прозвучало сзади: «Ну ты даешь! Чего это ты? Решил завести собственную Гаврилиаду?» «Ироничен, ничего не скажешь, как и все нынешние. А ты так не думаешь про все про это, что написано?» От смущения Гавриил Романович почти выкрикивал короткие фразы со смешным мальчишеским вызовом. «Почему не думаю? Все так думают. А писать зачем?» «Действительно, зачем?» Гавриил Романович не попытался доказывать, что от его занятия может выйти какая-нибудь польза. Да просто так написал, вот и легче, только для себя. Привел мысли в порядок. Ну, ты вот нечаянно увидел. «Я не Павлик Морозов. Можешь не беспокоиться. А то я уж подумал, ты хочешь сделать какой-нибудь заявление какому-нибудь агентству, как диссиденты делают. Где-то находят агентство. А ты бы хотел, чтобы я делал заявление? Гаврил Романович ни секунды не собирался делать какое-нибудь заявление. Просто интересно было понять сына, как отцу. Упаси бог! Я еще рассчитываю на аспирантуру. И вообще глупо. Хорошо Ростроповичу, он мировая знаменитость. Солженицына тоже посадить не решились. Ну, выслали. У нас все бы побежали заявление делать, если бы за это в Штаты высылали. Но простых граждан у нас сразу волокут в Кутузку. Очень не хочется, чтобы любимый папа сидел, как Буковский или Марченко. Тамошних карваланов на всех не хватит, чтобы меняться. Хорошо поговорили. Тем более хорошо, что никогда еще они так с Антоном не разговаривали. Подразумевалось само собой, что всякий приличный человек думает примерно так, как Сахаров с Солженицыным. Кто такой приличный человек? Тот же Славка с Нитковской. Так что некоторая шумность, легкость не мешают быть приличным человеком. А вот Колонна не думает, как Сахаров с Солженицыным. Или, точнее, не всякий, кто заполучил высшее образование, интеллигент. В общем, тут легко запутаться, но те приличные люди, они сразу узнают друг друга. С Антоном же Гаврил Романович не говорил на такие темы, потому что чувствовал себя в чем-то виноватым, как ни странно. Никогда и ни перед кем не чувствовал себя Гаврил Романович виноватым в том, что живет в таком нелепом государстве при отсутствии всяких свобод. Что он может сделать? Ничего же от него не зависит, но Антон... Антон мог бы сказать жестоко: это вы, ваше поколение устроило такое, ваши отцы и вы. Гаврил Романович ответил бы, что он не устраивал, и его отец, дедушка Антона тоже, ни отец, ни дедушка Антона не устраивали, а их поколение устроили. Но из кого состоит поколение? И вот теперь, когда поговорили, и когда Антон оправдал отца, сделалось легче на душе. Ну, высказался бы Гаврил Романович, как Сахаров с Солженицыным. Ну, не так отчетливо, конечно, но в том же общем смысле. Высказался бы и оказался в лагерях без всякой пользы. Зачем? Антон оправдал отца и сам собирается жить, как отец, говорить, что полагается там, где полагается, поступить в аспирантуру. Может быть, превзойдет отца, станет доктором. Хорошо это или плохо? Хорошо, конечно, не дай бог, если бы Антону судьбу того же Буковского или Марченко, у Буковского хоть хэппи-энд, перестрадал, но вырвался. Теперь ему, небось, бывшие его охранники завидуют, а у других? И если бы какой-то толк, если бы знать, что потерпеть еще лет 5, побороться, и наступит свобода. Но это же монолит. Его и за 100 лет не расколоть никаким Сахарову с Солженицыным. Как берлинская бетонная стена, несокрушимый бетон. Под ней еще 3 поколения немцев вырастет. Да, хорошо, что Антон благоразумный в отца. И все-таки, если бы Антон порывался подписывать, протестовать, Гаврил Романович был бы в ужасе, но в священном ужасе. Так что давай прячь свою Гаврилиаду подальше, если уж не в моготу, покровительственно посоветовал Антон и ушел. Вот и слово найдено — Гаврилиада. Не стал Гаврил Романович надписывать заголовок в своей дерматиновой тетради, но про себя знал — слово найдено. Он сидел, улыбаясь, Да, сын понимает его. Не так уж часто такое случается в наше время. Оба они не могут совершить невозможное и не обольщаются на собственный счет, но понимают друг друга. В главном. Но до конца Антон все-таки не понял Гаврила Романовича. Может быть, потому что прочитал только последнюю страницу и увидел в написанном только робкое внутреннее диссидентство. Писание в духе Сахарова с Солженицыным, только пожиже, но ведь это только верхний слой. Сахаров с Солженицыным остаются внутри человечества, а он решил взглянуть на землян беспристрастным взглядом просвещенного пришельца, как Миклуха Маклай на папуасов. Решил сам себя считать гражданином галактики — это не то, что заниматься социальным реформаторством. Быть может, социальное реформаторство гораздо полезнее, а уж героичнее при нашей советской действительности наверняка, но это другое. А Гавриил Романович Гнездилов, родившийся на захолустной земле, не хочет больше разделять предрассудки своих однопланетян. Такая же ограниченная община, как односельчане, однопланетяне. Хочет быть внутренне свободным, стать гражданином Вселенной. Этого Антон не понял. Может быть, и к лучшему, что не понял, потому что трудно это объяснить. Люди мыслят стереотипами. Диссидент уже всем понятный стереотип. А какой-то гражданин Вселенной? Попытаешься объяснить, того и гляди, сочтут сумасшедшим, вообразившим себя не то марсианином, не то пришельцем Сириуса. Опять-таки всем понятный стереотип. В одной палате держат очередного Наполеона, в другой марсианина. Попробуй втолкуй, что ничего Гавриил Романович не вообразил. Не утверждает он, что вселился в него дух марсианина. Он только всего лишь занял новую нравственную позицию, которая годится в любой точке Вселенной. Да-да, должен существовать универсальный нравственный закон, действующий во всей Вселенной, как действуют в любой ее точке универсальные физические законы. Гавриил Романович не будет пытаться никому это втолковывать. Галантный галакт, вот и еще одно слово нашлось нечаянно, гражданин галактики, галакт, не станет высказывать в глаза каждому встречному свое презрение к земным провинциальным предрассудкам, но при нем остается независимый взгляд. Вот он и нашел опору для самоуважения. Гавриил Романович будет прятать свою Гаврилиаду не потому, что боится внезапного обыска, не потому, что постоянно мерещится ему строгий призрак, заглядывающий в рукописи из-за плеча. Нет, он боится непонимания. И только потому собирается скрывать свои мысли. Слишком это интимное переживание причислить себя галактам, гражданам Вселенной.